Раздел первый. Дина Караваева в свои 23 года считала себя уже совсем взрослой, пожившей женщиной и успела разочароваться в жизни. Измены мужчин, предательство подруг, уход из жизни самых близких людей — все это сделало ее очень осторожной, недоверчивой и одинокой. Понимая, что с потерей родителей жизнь не кончена, и что надо продолжать как-то жить, она решила построить свой собственный мир, заключавшийся в пределах ее двухкомнатной квартиры, и постараться сделать так, чтобы не дать себя обмануть в очередной раз. Занимая скромную должность бухгалтера в маленькой фирме и располагая большим количеством свободного времени, Дина нашла себе своеобразный приработок. Она устроилась помощницей по хозяйству к одному одинокому генералу. В конце каждого месяца она вносила на свой счет в банке $500, оставляя себе минимум на самое необходимое, и была счастлива тем, что ее счет растет, что она может позволить себе купить хорошую одежду, косметику, духи, ходить в театры, покупать книги, диски с записями любимых опер. Те, кто знал Дину, советовали ей переселиться жить в пригород, на дачу в Толстопальцево, чтобы сдать за хорошие деньги квартиру на Большой Пироговке. Но Дина в душе, возмущаясь таким советом и считая, что, сдавая свою квартиру, она тем самым обкрадывает себя, как правило, отшучивалась. Мол, пока еще не дошла до такого, ей самой хочется пожить по-человечески в собственном жилье. Ей было достаточно и того, что она и так уже перешла некоторую грань унижения и стыда, о которой было известно лишь ей и тому, кто предложил ей это. Генерала звали Эдуард Сергеевич. Он жил на Красной Пресне, в престижной высотке, совершенно один, и знакомство с Диной, молоденькой девушкой, они познакомились в метро поздно вечером на опустевшей станции, ему стало плохо, и Дина вовремя дала ему валидол, а потом вывела на свежий воздух и на такси довезла до дома, было воспринято им не столько как скучающим и больным пенсионером, сколько как мужчиной. Не будь Дина привлекательна, молода, вряд ли он предложил бы ей работать у него. Только Дина поняла это не сразу. Поначалу их общение ограничивалось обычными для такого случая отношениями. Приходящая домработница, выполняющая всю работу по дому плюс приготовление еды. Но потом, когда Эдуард Сергеевич привык к своей молоденькой домработнице, он предложил ей, предварительно угостив вином, раздеться. «Понимаешь», — читалось в его взгляде, — «я хоть и стар, но еще не умер. У меня есть деньги, и я хочу позволить себе то, о чем всегда мечтал. Видеть перед собой красивую, обнаженную женщину. Высокий, худой и подтянутый старик со слезящимися голубыми глазами, всегда опрятно одетый, сдержанный в разговоре, он сказал ей о своем желании вполне деловым тоном. Он не набросился на нее с поцелуями или объятиями, и она поняла, что он хочет любить ее лишь глазами. Он хочет купить у нее это право. Видеть ее время от времени, ходящей по дому, в чем мать родила. Понимая, что об этом не узнает ни одна душа, оплата за такое удовольствие будет значительной. К тому же Эдуард Сергеевич пообещал составить завещание в ее пользу. Дина не сразу, конечно, но согласилась. В первый вечер она даже не работала. Так, ходила раздетая по квартире, думая о том, что она делает и что станет с ней дальше, стараясь не обращать внимания на своего генерала, спокойно читавшего книгу на диване в гостиной. Потом замерзла и сказала ему об этом. Эдуард Сергеевич тотчас достал из кладовой масляный радиатор, установил его в комнате и, извинившись, усадил Дину за стол и угостил хорошим коньяком и тортом. — Прошу тебя, не осуждай меня, — сказал он. Она подумала, что он мог бы рассказать ей о причине, побудившей его сделать ей такое странное предложение. К примеру, у него была некрасивая и толстая жена или больная. Что он что-то важное, мужское, не добрал в своей жизни. Но генерал промолчал, и Дина подумала, что это даже лучше, чем ей пришлось бы еще и выслушивать его лживые или даже циничные объяснения. Разве и так непонятно, зачем он просит ее о таком интимном одолжении? Как-то разбирая его огромные книжные стеллажи, она, вытирая пыль с коробок с кассетами, подумала о том, что вот сейчас она наткнется на порнографический тайник генерала. Но и здесь ошиблась. Не сказать, чтобы зауважала его, но все равно отношение к нему не изменилось. В целом создавалось впечатление, что Эдуард Сергеевич — мужчина серьезный, образованный, начитанный и, как ни странно, умеющий по-своему наслаждаться жизнью. Он умел играть на рояле, на гитаре, с удовольствием смотрел комедии, любил пошутить, но делал это, по мнению Дины, все равно сдержанно, словно боясь даже в конце своей жизни расплескать драгоценные чувства. В его обещание завещать ей огромную генеральскую квартиру в центре Москвы она не верила. Понимала, что он сказал ей это так, для красного словца. Когда ему не здоровилось, она не раздевалась. Понимала по его взгляду, настроению, но все равно знала и чувствовала, что делает что-то нехорошее, недопустимое, стыдное. «Я продаю себя», — думала она, — «продаю свое тело, но каким-то извращенным образом». Но самое ужасное случилось тогда, когда она вдруг поняла, что и сама не прочь раздеться, что, стыдясь своего тела и не умея владеть им, обнаженным, скованная, она, возможно, раздеваясь перед генералом, избавиться от этого комплекса и это ее умение двигаться, обнаженной, пусть даже перед стариком, поможет ей в дальнейшем, когда она встретит своего настоящего мужчину. Так оправдывая свою распущенность, это определение к ней пришло приблизительно через неделю, она продолжала приходить к генералу, работать и получать свои деньги. Самым приятным было возвращаться вечером домой в свою теплую и уютную квартиру, где ее ждали чудесная ванна, ужин, любимая музыка, фильмы, компьютер с его необъятными фантастическими возможностями. Она радовалась тому, что у нее нет подруг, что не надо трепаться с кем ни попадя по телефону и обсуждать каждый прожитый день или выслушивать чужие проблемы. Все это осталось у нее в прошлом и теперь воспринималось ею с чувством досады. И на кого она только тратила время и душевные силы. Были в прошлом две подруги, и обе в свое время попытались отбить у нее мужчин. Чуть ли не на шею им вешались, пускали в ход все обаяние, наглость и какое-то отчаяние. Одну подругу она застукала в подъезде. Размалеванная перепившая кукла Таня целовалась с женихом Дины, а в квартире было полно гостей, которые были приглашены на помолвку. Другая подруга не постеснялась написать близкому другу Дины длинное любовное послание и пригласить на свидание. Дина пошла и проверила. Он пришел. Всех четверых она вычеркнула из своей жизни без объяснений. И ведь не получилось пар. Все равно разбежались в разные стороны. Противно было вспоминать. А зато теперь телефон молчал, отдыхал от бессмысленных дежурных фраз, слезливых причитаний, жалоб и слов утешения, от всего того, что прежде составляло для нее женскую дружбу. Что же касается мужчин, то откуда-то взялись силы, чтобы внушить себе надежду на то, что рано или поздно она встретит порядочного, честного и верного человека, за которого выйдет замуж. Но пока что это были абстрактные образы. Слишком уж много она требовала от своего потенциального избранника.